Глава 14. Это моя жена. Ближайшая аптека, как сказал администратор мотеля, работала с 8. Именно к этому времени туда подъехали Сергей и Полина, рассчитывая купить все необходимое для перевязки, а затем вернуться в свой номер, в котором могли оставаться до окончания оплаченного или, как теперь говорят, расчетного времени. Аптекарша опоздала, пришла в начале 9. К счастью, это была старуха. Будь она помоложе, ей бы не удалось избежать стычки с Полиной. Сергей купил бинты, йод и перекись. Кроме прочего, не забыл обезболивающие и шприцы. «Зачем?» – спросила Полина. «На всякий случай», – буркнул он. «Надеюсь, не пригодится». От этих слов ей сделалось жутко, и она со всей ясностью поняла, что впереди их ждут жестокие испытания. Уже в номере, когда Сергей делал ей перевязку, она спросила. «Мы правда спасемся?» «Правда!» Он ловко забинтовывал промытую рану. «Не больно?» «Немного!» Полина снова спросила. «Вчера ты говорил, утро вечера мудренее. Ты уже придумал, что нам сегодня делать?» В этот момент зазвонил телефон Дулу. Он завязал узел, оторвал длинный конец бинта и только потом взял трубку. «Слушаю. Да. Семенов? Ах, да, помню. Вчера в морге. Сегодня?» Сергей Дуло посмотрел на часы. «Могу подъехать к 12. До встречи». «Кто это?» – спросила Полина. «Следователь Семенов. Он вызвал меня в Питер». «Зачем?» «На опознание». «Еще кого-то убили?» «Убили». Заинтригованная немногословностью мужа, Полина прилагала все усилия, чтобы выведать, в чем тут дело. «Все по твоему делу?» Сергей сделал вид, что не понял. «По какому?» Не сдержавшись, она вспылила. «Ты что-то скрываешь!» Он же спокойно ответил. «Нет, ничего. Просто сейчас я ничего не могу объяснить, пока не съездим в морг и не поговорим с Семеновым». Сергей подал ей кофточку, а затем куртку. «Одевайся, мы едем в морг». Полина молча оделась. Они вышли из номера, закрыли его на ключ, который, спустившись на первый этаж, отдали администратору. Усевшись в машину, Дуло включил двигатель, потом медленно произнес. «Пообещай мне, что бы ты ни увидела и что бы я ни сказал, ты будешь молчать». «Обещаю», — ответила ему Полина и, съехав по сиденью вниз, притаилась, как нашкодившая девочка. Улыбнувшись, Сергей протянул ей развернутую ладонь, и она хлопнула по ней здоровой рукой. «Теперь едем». Заходя в обшарпанную дверь морга, Сергей Дуло на этот раз испытывал совершенно иные чувства. Если в прошлый раз он был уничтожен, раздавлен свалившимся на него несчастьем, то теперь он был охотником, который шел по следу зверя. Рядом шагала Полина. Поеживаясь в своей легкой курточке, на голове у нее сидела все та же трикотажная шапочка с поникшим цветком, которая меняла ее до неузнаваемости. В коридоре их уже поджидал следователь Семенов. Он указал папкой на кабинет, где, как и в прошлый раз, за столом сидел лысый мужчина. «Нам нужно поговорить». Опустив голову, Сергей сел на стул. «Вам плохо?» – обеспокоенно спросил Семенов. Полина в недоумении переводила глаза с одного на другого. Дуло ответил. «Мне нужно знать, как она умерла». Семенов с понимающим видом уселся рядом. Ее случайно подстрелили в кафе. Там была заварушка, поспорили два бывших сидельца. «Что она там делала?» Следователь пожал плечами. «Не знаю. Когда это случилось?» «В ночь с субботы на воскресенье». Семенов расстегнул папку и заглянул в документы. «В воскресенье 28 сентября в 2:30». «Где?» «Кафе «Огонек» на Васильевском острове». «С ней кто-то был?» «Мужчина?» Почувствовав щекотливость момента, следователь отвел глаза в сторону. Как только открылась стрельба, он сбежал. «У нее была сумочка?» «Маленькая такая. Клатч», — подсказала Полина. Семенов кивнул и прочитал в бумагах. «В нем помада, пудреница и деньги. Никаких документов не обнаружено». «А откуда узнали ее имя?» В кармане жакета лежала справка из поликлиники для предъявления в бассейн. «Меня как нашли?» «Сначала позвонили в поликлинику по месту получения справки. Там записан ваш телефон». «Мой?» — Дуло с удивлением поднял голову. «Домашний. — пояснил следователь. «Ах да, — вспомнил Сергей, — вы звонили не на мобильный. Он встал. Ну что ж, можем идти». Все трое — Полина, Сергей и следователь Семенов — двинулись по длинному коридору вслед за лысым мужчиной. Зашли в прозекторскую. Санитар открыл холодильник и выкатил оттуда тележку. Семенов сказал: «Простыню снимите». Санитар сдернул простыню. Увидев мертвую женщину, Полина вцепилась в руку Сергея. Он оглянулся и посмотрел на нее так, что она стиснула зубы из опасения сболтнуть лишнее. Семенов задал вопрос: «Вы узнаете?» Чуть помедлив, Сергей Дуло сказал: «Да, это моя жена, Сверская Полина Сергеевна». Услышав заявление мужа, Полина почувствовала, что у нее слабеют колени. Следователь взглянул на ее белое, как бумага, лицо. «Вам плохо?» «Ничего, ничего», — Сергей взял ее под руку. «Родственница», — с пониманием осведомился Семенов. «Ближайшая», — ответил Сергей. Все перешли в кабинет, где следователь заполнил протокол опознания, внеся в него недостающие данные о покойнице. Не менее чем известие о собственной смерти, Полину поразило то, что Сергей помнил номер ее паспорта, дату выдачи и отделение, в котором она его получала. В завершении процедуры Сергей расписался, причем сделал это уверенно, не дожидаясь подсказки. Следователь удивленно заметил: «Вы расписались не там». «Что значит не там?» Сергей Дулов взял в руки бумагу и вдруг произнес: «Ой, извиняюсь. А вы поставили роспись на месте следователя, теперь переделывать протокол». Семенов достал новый бланк, переписал с испорченного несколько строк, после чего заявил, что хочет курить, и вышел из кабинета. Полина и Сергей остались одни. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не наброситься на мужа с расспросами. Он же взял ручку, подтянул к себе недозаполненный протокол и что-то вписал. «Зачем?» — одними губами спросила Полина. Сергей сдвинул бумагу на место и положил ручку туда, где взял. Когда вернулся Семенов, он на хорошей скорости переписал в новый бланк протокола все, что было в испорченном, не замечая, что в его отсутствии сделал Сергей. «Теперь черкните здесь, здесь и здесь». Сергей Дуло расписался там, где указал следователь. В кабинет вошла женщина. «Когда заберете тело?» — спросила она после того, как поставила свою подпись. Сергей переглянулся с Полиной. «Как только оформим все документы», — быстро проговорила она. «Не затягивайте, у нас все забито», — сказала женщина и вышла из кабинета. Семенов протянул руку. «Соболезную». Не сразу сообразив, Сергей поспешно склонил голову и ответил крепким рукопожатием. «Теперь все рассказывай», — потребовала Полина, как только они уселись в машину. «Сказал же, не говори ни слова», — сердито буркнул Сергей. «А что, я что-то не так сделала?» «Все так. Важно, что ты обещала молчать и ни на что не реагировать. Вот как на тебя положиться?» «Ну, прости, но не сдержалась». Полина вдруг с подозрением посмотрела на мужа и погрозила ему пальцем. «Знаю я эту твою манеру сбивать меня с толку. Немедленно объясни, почему сказал, что покойница — это я?» «Сформулируем чуть иначе», — возразил он. «Я сказал, что убитая женщина Полина Сергеевна Сверская, то есть моя жена». «Разве это не одно и то же?» «Почти, но не совсем». «Хватит меня забалтывать. Расскажи, в чем тут дело?» «В воскресенье, когда я еще спал, мне позвонили», — начал Сергей. «Следователь Семенов, его ты сейчас видела, сообщил, что ты мертва и что мне надо приехать на опознание». «Но с чего он взял, что эта женщина я?» Полина вдруг сообразила. «Ах да, он же сказал, у нее нашли справку в бассейн. Но откуда у нее моя справка?» «Ты ничего не заметила?» «Где?» «Там, в морге при опознании». «Нет». «Мне показалось, что на погибшей был твой жакет». Полина изумилась. «Да что ж это я? И главное, вижу, жакет как у меня, точно как у меня». Она засомневалась. «А вдруг она купила точно такой же?» «Справку тоже?» Невозмутимо поинтересовался Сергей. «Да», признала Полина, «здесь не поспоришь». «Еще один вопрос на засыпку, и попробуй на него не ответить». «Ой-ой-ой», — съехидничала Полина. «Ты брала с собой этот жакет?» «Я же думала, мы по музеям походим». «Так брала или нет?» — с нажимом спросил Сергей. — Брала. Сергей повернулся к ней и предложил. — А теперь попробуй выстроить причинно-следственную цепочку. Начни с того, как ты положила жакет в чемодан. — Думаешь, ты один такой умный? — Ну, так что? — Если вкратце, некто поменял чемоданы. Тот, что мне подложили, взорвался, а мой собственный уплыл в неизвестном нам направлении. — Направление нам неизвестно, а вот конечный пункт у мертвой гражданки. — Хорошо, — Полина кивнула. — Сейчас ты скажешь, что нам нужно выяснить, кто она такая, найти ее дом, определить круг знакомств. Сергей восхитился. — Мыслишь, как следователь. — Это я знаю, — продолжала она. — Только не понимаю, для чего ты опознал в ней меня? — Чтобы все остальные считали тебя погибшей. — А зачем изменил в протоколе дату ее смерти? — Всего на 2 дня позже. — И главный следователь ничего не заметил? — Теперь в криминальных сводках по городу Санкт-Петербургу ты пройдешь как погибшая этой ночью. — А значит, после того, как ты сбежала из неврологии, тебя пришили подельники. Именно так подумает следователь. Пока суд до дела, мы с тобой выясним, кто стоит за взрывом на железнодорожном вокзале. Гениально! Прошептала Полина и накинулась на Сергея. Только и у меня есть одна очень хорошая идея. Она не переставая целовала его в нос, щеки и лоб. Ну? Только и смог произнести Дуло. «Если мы получим подтверждение того, что на фотографии в ванной лежит перстень Пушкина, мы сможем отыскать хозяина дома, где побывала погибшая. Возможно, он и убийца – одно лицо». «Постой», – отстранился Сергей. «Как ты собираешься это сделать?» «Пока не знаю. Но ведь у кого-то он купил этот перстень». Полина говорила с таким подъемом, словно убеждала сама себя. «Перстень Пушкина, его талисман. Это, знаешь, очень приметная вещь. А чего же перстень не нашли, когда он пропал? Его не для того воровали. И ты думаешь, мы сможем проследить путь этого перстня от похитителя до покупателя? Это вряд ли. Украли его давно. Но вот поспрашивать у знающих людей мы смогли бы. Значит так. Сергей сел поудобнее, завел двигатель и выехал со двора. Сначала съездим в одно место. Потом узнаем, кто эта женщина. И только после этого вернемся к твоему предложению. — И как ты будешь ее искать? — Полина пристегнула ремень. — Имени ее мы не знаем. У нас даже нет ее фотографии. Сергей молчком бросил ей на колени свой телефон. — Что? — поинтересовалась она. — Смотри фотографию. Полина открыла последнюю фотографию и, рефлексивно передернув плечами, вернула ему телефон. — Когда успел? Когда вы с Семеновым вышли из прозекторской? — Тогда, — сказала она, — это меняет дело.